а все таксисты говорили на вполне приличном английском. Но какой же это французский курорт? Ее ужасно раздражало то, что полиция так и не сдвинулась с мертвой точки. Конечно, дело очень сложное. Этим неумехам из норвежской полиции оно может оказаться не по зубам. Провинциальные безоружные евнухи. Она же, напротив, настоящий эксперт. Ночи стали длиннее. Глава третья. Со дня убийства Фионы Хелли прошло 17 дней, на календаре было 6 февраля. Ингвар Стюбе сидел в своем кабинете в одном из типичных районов Восточного Осло и следил за тоненькой струйкой песчинок в часах. Часы были большие, красивые, ручной работы. Ингвар всегда считал, что подставка дубовая. Дерево с течением времени приобрело темный, местами будто выленивший оттенок. Французский полицейский из технического отдела криминальной полиции, приезжавший в Осло перед Рождеством, с интересом изучал часы. «Красное дерево», — констатировал он. И покачал головой, глядя на предмет, который, по семейному преданию, сопровождал морских волков, предков Ингвара, на протяжении 14 поколений. «Это вещица», — сказал француз на безупречном английском. «Сделано между 1880 и 1900 годами. Часы никогда, скорее всего, не бывали на борту корабля. Такие выпускали для украшения домов». Он пожал плечами и добавил: «But by all means, pretty little thing». Но вещица, конечно, красивая. Ингвар все-таки больше доверял семейным преданиям, чем случайному французскому командированному. Песочные часы стояли на каминной полке у бабушки и дедушки, и их не разрешалось трогать до того, как тебе исполнится 21. Они считались драгоценными. Отец иногда переворачивал их для Ингвара, и песчинки под тончайшим стеклом поблескивали золотом, протекая сквозь отверстие, которое, как говорила бабушка, было тоньше волоска. Папки, рядами стоявшие на письменном столе по обе стороны от часов, рассказывали другую, гораздо более сложную историю — про убийство Фионы Хелли. У этой истории было страшное начало, и не было ничего, что хоть как-то намекало бы на окончание. Сотни свидетельских показаний, огромное количество различных экспертиз, полицейские рапорты, фотографии — и все тактические соображения вели одновременно во всех направлениях, следовательно, никуда. Ингвар не помнил другого такого дела, в котором он не располагал бы ни единой уликой. Ему скоро должно было исполниться 50 лет, 28 из них он работал в полиции. Он патрулировал улицы, задерживал жуликов и пьяных за рулем, скучал за письменным столом в отделении по борьбе с экономическими преступлениями и потом по чистой случайности попал в криминальную полицию. Казалось, это было несколько жизней назад. Конечно, он не помнил всех своих дел, да и невозможно было удержать их все в памяти. Убийств было слишком много, изнасилования стали слишком жестокими, цифры со временем утрачивали всякий смысл. Но одно оставалось неизменно верным и неоспоримым. Иногда все шло кувырком. С этим просто нужно было смириться, и Ингвар Стюбе старался не тратить времени на размышления о проигрышах. Но в этот раз все было иначе. Впервые он не видел жертву. В первый раз он вошел в дело не с самого начала, а попозже, будто раненый, который